как с помощью венка сонетов увеличить мужскую силу. Сколько раз нужно повторить поэму «Зазнобушка», когда засушиваешь голову побежденного врага? А теритом бы народ воинственный. Вдохновившись стихами, они встают на тропу войны и несут слово Саблиноса все дальше и дальше в джунгли. Покоренные племена принимают новую веру. Скоро этот феномен заметят этнографы и напишут о нем. Но, к сожалению, сам Саблиносов так никогда не узнает о своей небывалой славе в джунглях Амазонки, потому что никогда не читает ничего, кроме своих стихов. Искушение. По аллее парка шел себе на работу инженер Малинников. Он никого не трогал, просто шел и шел, и увидел, что на одной скамеечке, укрывшейся в кустиках, стоит сумка. И не какая-нибудь дерюжная с портретом сомнительного певца или певицы, хорошая, кожаная, объемистая, со множеством дополнительных кармашков. Кроме того, сумка была украшена наклейками различных зарубежных отелей. Инженер Малинников почувствовал, что устал от ходьбы на работу и присел отдохнуть на ту же скамеечку, что и прекрасная сумка. Отдыхая, инженер между тем принялся размышлять, чья бы это могла быть такая сумка, что бы не могло быть. Уж, наверное, не папка с отчетами и не бутылка пива. Ты сама сумка дорого стоит. Раньше, до встречи с сумкой, Малинников ничего чужого не брал. Поэтому он схватил сумку не сразу, а довольно долго елозил рядом с ней по скамеечке. Не я-то, кто-нибудь другой, — подумал он, — и побежал сквозь кусты к выходу из парка. На ходу он начал разочаровываться в сумке из-за ее легкого веса. И положить, сволочи, ничего не могут, — возмущался он бывшими хозяевами сумки. Совсем злой. Пришел на работу. Долго ходил по коридору, курил и сердился. А потом решил, что теперь ему уж все равно. Незаметно повыкручивал в коридоре все лампочки и побросал в сумку. Рабочий день длинный. За этот день в сумку полетело еще много чего. Две пачки пищи и бумаги, куча шариковых ручек, калькулятор, дракол. Не я-то кто-нибудь другой, успокаивал себя Малинников и не знал жалости к казенному имуществу. Не был с ним щепетилен и удивлял столько поместительности сумки. В такой сумке даже стол унести можно. Но на этот раз уносить стол Малинников не стал, а решил унести маленько спиртику из лаборатории. А чтобы миновать вахтера, придумал хитрость, налил спирт в бутылку из-под нарзана и идет. Будто купил в буфете минерального напитка и пьет от жары. Так и прошел мимо вахтера. А как вышел со службы, припустил домой через парк, остановился у скамеечки, хотел бутылку в сумку положить, а сумка-то пустая. Мало того, у Малинникова рука с бутылкой куда-то глубже дна ушла. И тут Малинников почувствовал, что бутылку чья-то лапа у него вырывает, и совсем испугался. Испугаться-то испугался, а спиртик-то пожалел. Засунул в сумку другую руку и уже двумя руками стал выручать бутылку назад. Да лапа казалась сильнее. Она не только вырвала бутылку, она и самого Малинникова сгребла за шиворот и утащила в сумку. Так ноги мелькнули. О том, куда попал Малинников, не только догадываться, но и думать страшно. А сумка осталась стоять на скамеечке в парке. Ждет, поди, когда пойдет мимо заведующий отделом магазина Бакалея герцоговина Борисна Флор. С новой стороны. На днях в городской картинной галерее состоялся хороший подарок любителям прекрасного — открытие персональной выставки члена Союза самодеятельных художников Сулеймана Кирилова.